177. Минералы тоже имеют зачаток сознания, но этот язык слишком удален от человеческого. Можно производить много опытов над речью и мыслью, но для такого исследования требуется долгое время и особое терпение. Кто может пожертвовать собой, чтобы без видимых последствий упорно продолжать наблюдение? Тоже можно знать, что следствия могут оказаться в неожиданном месте. Ведь законы психической энергии иногда трудно уловимы, они действуют гораздо обширнее человеческого воображения.